«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, начинаем передачу. Да, начинаем. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжают поступать поздравления зарубежных лидеров Владимиру Путину с переизбранием его на высший государственный пост страны. Так, вчера поздно вечером наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд поздравил Владимира Путина с победой на выборах, и с обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество. Это контрастирует с заявлениями недружественного Запада. В частности, вчера в Германии по этому поводу была настоящая истерика. МИД ФРГ даже предупредил, что не будет в официальных документах указывать должность Владимира Путина. Также там Шарль Мишель много чего высказался по этому поводу. Но интересна реакция официального Вашингтона, который посмотрел, что там наговорили его сателлиты в Европе. И потом сказал, что что Владимир Путин — это российский президент, и Соединенные Штаты будут исходить из этого. Ну, вот из этого будут они исходить. Ну, можно сказать, что выставил дураками немцев и остальных лимитрофов. Ну, в общем-то, было ожидаемо. Вчера мы про это тоже с вами говорили. Я так и сказал, что, скорее всего, они так или иначе признают, но не признают на так называемых новых территориях. Вот. И я думаю, что, в общем, в итоге так оно, так сказать, все и получается. Да? Что касается американцев, все равно их позиция здесь является основной. Вот. А что касается, так сказать, европейцев, ну, дураки они, дураки есть. Я говорю, там много просто этих самых людей, которые, мне кажется, они очень истерично к этому подошли, вот ко всей этой истории. Слишком перезаложились, да, вот. А теперь не знают, что с этим делать. Да? Наговорили всякой ерунды. Вот, американцы еще раз показали, что они следуют своим собственным интересам, а европейцы для них, так сказать, просто расходный материал. Ну, что ж, еще раз показали их идиотами, выставили, так сказать, дураками. Вот. Ну, а по факту все равно других вариантов нет, поэтому, ну, что толку кочевряжиться. Вот. Поэтому я не знаю, что там с Германией будет после всех этих вот заявлений, но я думаю, что все остальные сейчас послушают американцев. Я имею в виду и тех, в том числе, кто, значит, поддерживает Украину по американской указке. Ну и вот точно так же себя и будут вести. По факту Владимир Путин избран президентом, он является президентом Российской Федерации. Вот, не считаться с этим, ну, это глупо, это все равно, что вот там говорить, что Луна, значит, не светит, или, скажем, что Земля не, это самое, не круглая. Ну, вот, собственно, и все. Вот поэтому я думаю, что вот так примерно будет развиваться. А то, что европейцы в очередной раз благодаря американцам попали в глупую ситуацию, причем даже Трампа не надо дожидаться. Они все ждут, что вот Трамп, так сказать, будет их там троллить. А тут и Трампа не надо дожидаться, да? Это очень типично. И я думаю, что вот эта ситуация так для умных-то людей, это было бы поводом как раз посмотреть на то, а что Европа представляет из себя для американцев и как они ее используют. Ну, а для таких, как Шольцы и Макроны, да, видимо, и такие вещи тоже не показатели. Хотя я так понимаю, что вот такая какая-то вот непонятная глупость, она была только в Германии, другие пока помалкивали. Да, другие помалкивали, вот, ну, может быть, что-то там нехорошее в уме держали, но так или иначе первыми по этому поводу, ну, высказались именно немецкие власти, и уже критика в Германии со стороны оппозиции очень мощная. По сути, речь о том, что не занимайтесь ерундой, нужно решать вопросы не как вы их решаете. Но вопросы помощи Украине сегодня будут обсуждаться в формате «Рамштайн». Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня собирает своих европейских союзников, и, как пишет агентство «Рейтер», вот, попытается убедить их, что администрация Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке киевского режима, даже несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились деньги, а Конгресс по-прежнему ничего не дает, ни копейки не дает Киеву. Вот. И в этой связи, по-моему, 20-я уже какая-то там юбилейная у них будет встреча. В общем, будут слова, либо, на ваш взгляд, какие-то тоже действия будут предприниматься? Встреча по поводу Украины, что ли? Да, Рамштайн, это формат Рамштайн. Ну, я не знаю, как бы, да, действия предприниматься могут только тогда, когда у американцев появятся деньги на эти действия. А пока денег им не выделяют. Да. Все, что могла выделить Европа, насколько я понимаю, она выделила. Решение о какой-то там посылке войск НАТО, пусть даже на двусторонней основе, да, оно не принято. И в частности, насколько я понимаю, встреча Макрона, Шольца и Туска, в том числе по этому поводу, она ничего определенного не дала. Поэтому я думаю, что ну, будут подтверждены какие-то опять вот эти вот, значит, все эти позиции по поддержке Украины, что ее там надо поддерживать и все такое прочее. Но могут ли они сейчас, например, скажем, нарастить резко помощь? Ну, наверное, не могут. Хотя постепенно, наверное, они будут это делать. Все зависит от вообще в целом развития ситуации. Но пока американские деньги не выделены, вот резкого такого скачка этой помощи, на мой взгляд, не предвидится. То есть, ну, грубо говоря, обсуждать-то нечего, потому что Европа уже дала все, что могла. В Америке, значит, ступор в связи с выборами, как бы, и отказом выделять деньги Конгрессом. Вот. Ну, а все остальное – это слова. Вот и все. Ну, деньги Европа судорожно ищет, и подтверждение тому встреча глав МИД ЕС. Вот Боррель, главный евродипломат, сказал, что главы МИД поддержали использование доходов от активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Отложено, возможно, что вот эта норма, подготовленные в Евросоюзу некие правовые нормы, хотя сложно их правовыми назвать, вот они могут позволить использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине уже в июле. Об этом пишет агентство Bloomberg. Планируется, что ежегодно таким образом будут отщипывать где-то по 3 миллиарда евро для финансирования поставок оружия Украине. И вчера было согласовано расширение фонда вот этого европейского мира на 5 миллиардов евро. Должны страны скинуться еще как раз на оказание военной помощи Украине. То есть, ну, по сути, сформировали они окончательно... Пытаются, да, ну, каким-то образом узаконить воровство активов, даже придумали некий какой-то налог на вот эту прибыль от замороженных активов. Вот этот налог, он якобы на Украину и пойдет. Но так или иначе подбираются, но не завтра и не послезавтра, как рассчитывает Зеленский. Bloomberg пишет, что это середина лета, дай бог. Ну, тут опять, тут все уже сказано по этому поводу. То, что они рано или поздно до этого доберутся, это однозначно. Вот. Ну, собственно, все. Но вопрос в том, может ли это радикально изменить ситуацию? Ну, видимо, нет. Даже ну, по 3 миллиарда евро ежегодно. Ну, это, конечно, тоже деньги. Вот. Но это не те деньги, на которые можно, условно говоря, одерживать там какие-то грандиозные победы. Вот. И в конечном-то итоге зависит все от количества, так сказать, личного состава, там, не знаю, да, от способности вести боевые действия и прочее. То есть сами по себе деньги, они, конечно, важны, вот, но это тоже не единственное и главное условие. Вот, собственно, все. Поэтому ну, дальше просто будем смотреть, как оно будет развиваться, потому что тут что-то вот опять вот, ну, все из пустого в порожнее переливать не вижу смысла, потому что ну, все ясно, да, они, эти деньги мы потеряли, да, мы были дураками, потеряли эти, когда-то им доверяли, потом эти деньги, так сказать, потеряли. Теперь мы поумнели, как бы, а они вот думают, как бы им так эти деньги использовать, вот, чтобы тоже не оказаться, так сказать, в дураках. Вот что-то такое придумывают. Наверное, что-то рано или поздно придумают. Вот, собственно, и все. Для нас это вывод на будущее. Не будьте больше дураками. Вот, для Украины, как бы, да, это, всех проблем это явно не решит. Вот. И все равно в итоге, я думаю, что все, так сказать, будут ждать выборов в Америке. То есть, ну, тут сейчас просто ничего так вот, чтобы каждый день что-то в этой ситуации менялось, чтобы даток нет. То есть не происходит ничего такого, чтобы могло эту ситуацию прям вот так вот взять, радикально развернуть, изменить и так далее. Она как бы, да, в велотекущем этом самом режиме развивается. Вот. Понятно, что ни завтра, там, условно говоря, ни послезавтра, там, ни к апрелю, ни к маю, вот такого грандиозного, так сказать, обвального роста помощи не ожидается. Это не получится, даже если, значит, все вот эти российские активы, они все-таки примут решение, значит, изъять и так далее. Вот. Ну, посмотрим, не знаю, что говорить. Стимулировать личный состав украинцев приехал в Киев сенатор США Грэм. Он сделал ряд заявлений, причем заявлений таких в стиле Зеленского. Он сказал, что украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста, там не с 27 и не с 25, а раньше должны идти в армию. И дал понять Зеленскому этот сенатор, что, ну да, деньги сейчас мы в Конгрессе попытаемся для тебя пропихнуть, но опять же это будет не безвозмездная какая-то помощь, а скорее всего кредит, вероятно, вот беспроцентный, но все же кредит, придется с этим смириться. Вот уже сенаторы приезжают на Украину, значит, агитировать украинцев вступать в ВСУ. Пока, я так понимаю, не очень получается у самих украинских властей. Ну, самим, я думаю, так сказать, украинским властям это слабая такая поддержка, слабое утешение, потому что ничего нового он не сказал. И опять же, чисто вот эти визиты, они носят такой символическо-политический характер. Мол, держитесь, держитесь, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, если говорить о тех, кого там какой-то американский сенатор призывает в украинскую армию, ну, я не знаю, в принципе, иногда, конечно, у меня тоже возникали подозрения, что население Украины, как бы, да, настолько глупо, что даже представить себе невозможно. Вот, и в какой-то момент, наверное, какие-то американские призывы могли подействовать. Мне кажется, сейчас все те, кто хотел туда попасть, в эту украинскую армию, они туда попали. Все остальные категорически не хотят туда попадать. Вот, и понятно, что уж точно совершенно американский сенатор, как бы, их в этом не убедит. Вот, я думаю, что это все-таки мертвому припарки, что называется, да. Хотя, как я уже говорил в нашем эфире, тоже, тут тоже, так сказать, расслабляться не надо с точки зрения там, и западной помощи, и многого другого. Они, конечно, все равно будут, так сказать, стараться эту помощь наращивать, но опять там визиты сенаторов, там какие-то обещания. Все равно все будет крутиться, еще раз говорю, тут опять ничего нового не скажешь, все будет крутиться вокруг выборов в Америке в ноябре. Там, потому что там наши выборы были предсказуемы, значит, украинские выборы отменены. А вот теперь вот две точки, одна послабее, другая как бы однозначно очень серьезная. А та, которая послабее, это, например, выборы в Европарламент в июне, вот, и посмотрим, что там будет за расклад этих партий. От этого могут зависеть кадровые перестановки в руководстве Евросоюза. Вот, хотя прям решающего влияния на всю эту ситуацию как бы это иметь не будет, но какое-то может иметь. Ну а дальше вот выборы ноября, значит, президентские выборы в Америке, это что-то действительно может политически поменять. А в остальном здесь вот, и эта жвачка, она просто будет, вот, я думаю, жеваться как раз вот примерно до ноября, а по-другому никак. В зависимости, ну, конечно, может меняться ситуация на фронтах, там, да, вот, не знаю, там все тоже сейчас, так сказать, многие что-то ожидают такого эдакого. Вот, но опять же, для того, чтобы было что-то такое эдакое, вот надо или применять, так сказать, какие-то средства поражения, там, радикально более мощные, так сказать, и массовые. Ну вот, или в любом случае для этого нужна довольно длительная там, многомесячная подготовка. Я имею в виду, если с нашей стороны говорить, да. А поэтому пока вот все, так сказать, в таком вялотекущем сценарии, что называется, развивается. Ну, Грэм еще заявил, это он больше, наверное, к украинским законодателям обращался, чтобы поскорее принять закон об ужесточении мобилизации на Украине. Еще он заявил, что на Украину давно следовало бы поставить дальнобойные варианты американских ракет «Атакамс» для ударов по российской территории. Но Белый дом пока это не подтверждает. А что подтверждает Евросоюз, точнее Financial Times, со ссылкой на европейских чиновников, то, что в ближайшие дни ЕС введет пошлины на зерно из России и Белоруссии. Пошлины, по сути, заградительные, 95 евро за тонну. Зачем это делается? Для того, чтобы успокоить европейских фермеров и некоторые государства-члены. Завтра, напомню, в Польше намечена очень большая забастовка аграриев. Будут перекрываться многие города, многие дороги и так далее и тому подобное. Вот. И, как пишет Financial Times, Брюссель долго сопротивлялся давлению со стороны Польши, стран Балтии, которые требовали ограничить импорт из России и Белоруссии. Вот. Но сейчас пошел на это действие. В ближайшее время будет объявлено. К чему это приведет? Газета говорит, что повышение пошлины приведет к росту цен как минимум на 50% и, соответственно, к сокращению спроса. Вот. Плюс еще там будет новый налог, новая пошлина на масличные семена и продукты их переработки, ну, на масло, по сути. Вот такой выход нашла Европа, да, запретим экспорт из России и Белоруссии, пусть цены вырастут, зато спрос сократится, тем самым успокоим наших фермеров. Не, ну я думаю, что тут и своих фермеров типа они успокоят, но заодно они попытаются успокоить Украину, потому что вот они, на самом деле, для Украины тоже создают проблемы, да, отменили вот эту беспошлинную торговлю там и так далее, вот, то есть для того, чтобы как бы успокоить украинское руководство, потому что оно по этому поводу сильно возмущалось и считает это, да, значит, вот это вот, так сказать, решение недружественным, вот, мол, показать, что вот проблема-то, она как бы объективная, поэтому не только вас она касается, но и всех, вот смотрите, вот эту вот ненавистную Россию с Белоруссией мы тоже сейчас ограничим, да, то есть здесь есть и политический, скорее всего, момент, вот, но есть и момент, да, я думаю, чисто такой, так сказать, момент, касающийся бизнеса, да, и попытка все-таки свернуть вот эти вот протесты фермеров, потому что они, так сказать, достаточно массовый характер носят. То есть здесь такая двойного назначения. Вот. Ну, я думаю, что что-нибудь у них, может быть, да получится, только это, ко всему прочему, там, да, приведет к росту цен в Европе, вот, по идее, да. Вот. Ну, а так, мне кажется, да, здесь есть вот и политический момент, связанный с Украиной, и с тем, чтобы они особо не бухтели, чтобы им сказали, что вот, мол, смотрите, на самом деле, как бы, да, вот Россию и Белоруссию мы тоже ограничим. Кстати, в Германии предложили свой вариант разрешения вот этого протестного движения. Там генсек Свободной демократической партии, которая входит в правящую в Германии коалицию, он призвал на днях ограничить права забастовщиков на фоне вот различных стачек. В частности, его возмутило, значит, забастовки на железнодорожном транспорте. То есть вот по такому пути уже собираются власти, по крайней мере, Германии, пойти ограничить права своих же граждан на право требовать что-либо от правительства. Ну да, ограничат, а что ж, им что-то надо делать, потому что ситуация экономическая будет только ухудшаться. Здесь без политических репрессий на самом деле не обойтись. Экономическая ситуация будет объективно ухудшаться по целому ряду причин. Во-первых, потерян источник дешевых энергоносителей из России. Во-вторых, значит, уходит большое количество денег на помощь Украине. В-третьих, в целом, как бы, конъюнктура на этом фоне для немецкой промышленности ухудшается. Вот, американцы, так сказать, перетягивают бизнес к себе. Вот. Ну и в общем и целом, вообще, так сказать, таких вот перспектив-то роста особенного не наблюдается. Поэтому ситуация будет только ухудшаться на этом фоне, да, опять же, на тех же беженцев там куча денег уходит, то есть ситуация будет ухудшаться, вот, а это позволяет прогнозировать рост протестов самого разного рода, связанных там с Украиной или Россией, не связанных с Украиной и Россией, просто связанных с тем, что ухудшается экономическая ситуация, повышаются цены, снижается уровень жизни, вот, ну, а для того, чтобы с этим справляться, придется принимать комплекс политических мер, а каких мер? Ну, в том числе ограничить право на забастовку, вот, что-то там запретить, так сказать, отменить, вот, не пущать и так далее. То есть это такое движение тоже, скорее всего, безальтернативное, что называется, для Европы в той ситуации, в которой она сама себя поместила. Потому что все, что связано сегодня с украинским кризисом последних 2 лет, все это играет против европейской экономики. И, в частности, против экономики Германии, как наиболее мощной экономически развитой европейской страны. А если экономика будет ухудшаться, значит, протесты будут расти. Значит, будет расти недовольство, значит, будут расти, так сказать, всякие всевозможные выступления. Что с этим делать, учитывая то, что ни от, значит, украинской помощи не отказываться не собираются, ни отношения с Россией улучшать не собираются, и перспектив не видно. Делать только одно – давить, так сказать, да, это самое, не пущать, запрещать и так далее. Давить свое население. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Украинские власти ищут способы, как оправдать, по сути, диктатуру киевского режима. Так, украинский депутат, нардеп от президентской партии «Слуга народа» Демченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что современной Украине нужна диктатура. Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. Иногда говорят, что это единственный выход. Демченко ответил, что на Украине максимальное количество решений сейчас принимает Зеленский, но диктатура вот узаконена, я так понимаю, нужна, потому что без этого, сказал Демченко, Украине Россию не победить. Вот так. Ну, Украине Россию не победить ни с чем, ни с этим, ни без этого, абсолютно это нереально. Это первое. Второе, так сказать, да, что касается диктатуры, ну, вот вам и вся украинская демократия. Что и требовалось доказать. Вообще, как бы, да, жизнь, конечно, она все равно расставляет все на свои места. Вот, потому что ни о какой украинской демократии никогда и речи не было. Это был или олигархат, так сказать, очень сильно коррумпированный, или какое-то гуляй-поле, как бы, да, или вот теперь они призывают к диктатуре. Хотя, я, честно говоря, в какой-то тоже, учитывая украинскую действительность, там какую-то такую, знаете, сверхжесткую диктатуру, как там какой-нибудь украинский рейх, прям реально, вот там, копию какого-нибудь нацистского рейха построить не удастся. Ну, просто не получится, и все. Другая ментальность людей, так сказать, да, другие объективные обстоятельства, реальность другая и так далее, и так далее. Вот. Ну, а третье, тут вот еще что, оно вытекает из второго. Диктатуру ведь не каждая страна выдержит. Не каждая страна выдержит, да, диктатуру. Это только так кажется, что вот, мол, так сказать, сейчас вот понаписал, так сказать, каких-то бумажек, да, и все хорошо. Да, и все, так сказать, дальше все само по себе будет исполняться, все, так сказать, будет крутиться, то есть проблема только в отсутствии полномочий. Не каждая страна, как бы, да, выдержит диктатуру, потому что здесь очень важна и состояние общества, и действительно вот эта вот историческая, традиционная там ментальность, как бы, и состояние экономики, и все остальное, да, то есть я думаю, что это вот тоже попытка найти как, хоть какое-нибудь средство, да, все-таки для того, чтобы, значит, дальше держаться на плаву. Вот надо что-то делать. Вот западной помощи стало меньше, а до этого вся, весь расчет был на нее. Давай вот тебе диктатуру. Диктатура нам теперь поможет. А что даст диктатура? Что такого не имеет Зеленский сейчас, что ему дала бы какая-нибудь там диктатура? Ну, я думаю, что это просто оправдание, значит, отказа от выборов и, в общем, больше ничего. Потому что, на самом деле, я так понимаю, что и сейчас без всяких законов, по беспределу, фактически там на Украине делается все то, что, так сказать, эта правящая верхушка, условно говоря, там предписывает, там предлагает, нахлобучивает на голову. Вот. То есть слово «жесткая диктатура», ну, она, во-первых, отчасти уже там существует, да? Вот. А отчасти надо понимать, что тоже не факт, что эта диктатура будет эффективной. Диктатура тоже будет разной. Диктатура может в итоге привести к полному хаосу, развалу, как бы, да, бардаку. Она вовсе не всегда является однозначной гарантией эффективности. Например, скажем, в латиноамериканских государствах во многих, да, был период, когда там были установлены военные диктатуры. Но в итоге они все рухнули. В итоге они все рухнули, и это при том, что и не было даже никакого особого этого самого внешнего воздействия. Они рухнули по внутренним причинам в значительной степени. Потому что, опять же, вот, не всякая, так сказать, нация, не всякий народ, он способен эту диктатуру выдержать или сделать ее эффективной. И в данном случае сказать слово – это одно, а создать такую реальную систему, эффективно действующую, да, и, как бы, так сказать, работающую годами, гораздо сложнее. А как вот диктатура соотносится с идеями Майдана, Евромайдана? Как диктатор Зеленский будет разговаривать о вступлении в Евросоюз, на чем он настаивает? Вот об этом на Украине его подчиненные, слуг народа, они понимают, нет? Вот как все это будет развиваться? Не, ну, чтобы это понимать, нужна же какая-то понималка, так сказать. Да, понималки у них нету. Тут опять крайне низкая квалификация всех тех людей, которые сегодня на Украине называют себя властью. Вот такие вот, так сказать, такие вот заходы, они на самом деле говорят как раз о том, что и государственность очень слабая, ее фактически нету. Она в значительной степени выдумана, поэтому их вот бросает из огня в пламя, а поэтому такое количество разных имитаций, по большому счету. То имитировали демократию, теперь давай будем имитировать диктатуру. Как это соотносится с идеями Майдана? Никак не соотносится. Потому что как раз, когда вот случился Майдан, сначала первый в 2004 году, потом второй в 2014 году, как раз вот любимая тема украинцев, да, пропаганда украинская была именно эта. У нас такая, говорили она, особенная и древняя демократия, что вот как раз Майдан, вот, а если там попросту говорить, толпа на площади, это и есть, в общем-то, высшая форма правления. Вот Майдан, это и есть, так сказать, такая вот украинская ноу-хау, вот так вот украинская, так сказать, нация она будет реализовывать себя в мире демократии. То есть вот большая-большая толпа с желто этими самыми, так сказать, голубыми флагами, вот, ну или с красно-черными. Вот. И вот это и есть наша власть. И вот они все вспоминали там Запорожскую сечь, вот, всякие разные там другие, так сказать, там полумифические истории из прошлого. Вот, мол, вот так вот собрались, так сказать, все там на площади, сказали «Люба», да, и это самое, и все здорово сразу стало. Вот. А теперь, видите, нужна диктатура. Вот. Никак это не соотносится, но это о чем говорит-то? А это говорит о каше, так сказать, в голове, это говорит о, на самом деле, отсутствии сформированной действительно политической нации и сформированной концепции управления, в том числе концепции идеологической. Вот. Она такая, так сказать, да, очень рыхлая и очень противоречивая внутренняя. Что же касается Евросоюза, то, конечно же, с диктатурой никакой Евросоюз и НАТО вроде как идти нельзя, но, опять же, здесь, еще раз говорю, мы сейчас живем в такой период, когда зашатались, так сказать, заходили ходуном все, собственно говоря, конструкции, да, и геополитические, и идеологические, и в том числе западные. Вот они уже готовы не замечать вообще ничего. Они не замечают там неонацизма, они не замечают нарушения законов и конституции, в том числе в собственных даже странах. Они не замечают, например, взрыва там северных потоков и говорят, что не знают, кто это взорвал. Наверное, они сами взорвались. Вот. Но в любом случае, кто угодно, только не американцы. Вот. Может, инопланетяне. И здесь они тоже могут этого всего не заметить. Хотя, конечно, формально для этого потребуется, там, не знаю, там, переписать какие-то документы. Но ничего, они в случае чего вам, как вот с этими нашими активами, могут придумать, выписать специальную справку, что это особый случай. И вот вообще-то, конечно, да. Но в данном случае, что касается Украины, ну вот мы выписываем особенную справку, что ввиду, значит, чрезвычайных обстоятельств, вот, государство под названием Украина можно и в таком виде принять там, в НАТО там, или и в Евросоюз. Но это я так, шутки ради, но в принципе, конечно, если всерьез, то никак не соотносится. И в любом случае, вот почему я говорил, что вот это вот окончание легитимного срока Зеленского, это не такая уж и безобидная вещь. Ну, в том числе потому, что, еще раз говорю, вот после там 5-го или какого-то там мая, я уж не помню, там, когда у него там заканчивается 20-го, по-моему, 20-го мая. Да, вот у меня в голове вот еще советских времен 5-е и 20-е. Это авансы получены. Это самое. Вот, ну, после 20-го, значит, мая, это самое. На самом деле, любой документ, международный в том числе, и внутренний, который подпишет Зеленский, может быть поставлен под сомнение любыми его последователями, так сказать. А они все равно будут. В любом случае ясно, что он не вечный, как бы, да, рано или поздно его сольют, или он сам уйдет, или его, ну, кто-нибудь башку ему оторвет, там, да. А вот, но любой документ, подписанный им после этого срока, на вполне законных основаниях, может быть оспорен. Может быть оспорен, вот и все. И тут это должны понимать и европейцы, значит, какие угодно, и американцы, и все остальные. Вот. И в этом есть, конечно, слабость. Но, тем не менее, все равно они вот, решили выбор не проводить по тем причинам, которые мы давно уже обсуждали. Во-первых, сам Зеленский ни в чем не уверен. Во-вторых, он боялся, что выборы станут возможностью для его конкурентов, значит, выдернуть у него, отобрать у него власть. Вот. Ну, а в-третьих, еще раз говорю, я абсолютно уверен, что все равно тут без американцев дело не обошлось. Тут, в принципе, говорили так, что вот, мол, американцы уговаривали Зеленского провести выборы, а Зеленский, типа, настоял, чтобы не проводить. Я думаю, что это чисто американская разводка, опять же, да, для того, чтобы от себя отвести подозрения в этой недемократичности. И все, значит, в случае чего свалить на Зеленского. Это все он. Это все он. Вот мы его уговаривали, а он вот взял да не послушался. Я не верю в то, что Зеленский может не послушаться американцев. По крайней мере, по таким важным вопросам, по каким-то мелочам, ну, наверное, это вопрос важный. И я все равно думаю, что за этим стояли американцы, которые решили, что в таком качестве, в качестве полузаконного или вообще незаконного правителя, Зеленский им выгоднее, он им, так сказать, удобнее. В случае чего, так сказать, да, можно будет все свалить на него, то ли убрать его, то ли, наоборот, действительно сделать диктатором, а потом убрать, да. В конце концов, опять же, вот если вспомнить Латинскую Америку, у американцев таких случаев было довольно много, там была масса всяких проамериканских диктаторов, всякие там полковники, так сказать, и генералы, вот, которые творили абсолютный беспредел под прикрытием штатов. А потом, значит, при молчаливом согласии штатов, а иногда даже при их участии, этим же как бы полковникам и генералам тоже сворачивали головы. Ну или там посылали в отставку, так сказать, в почетную, это в лучшем случае, и так далее. Ну, может быть, Европа идет сейчас по такому африканскому сценарию, демократия, которую они трубят, может быть, это и есть перелицованная диктатура, потому что посмотреть на светофорный пузырь, который в Германии надулся до таких размеров, что разорвет с собой и всю страну, и всю экономику, и все население. Макролеон во Франции творит, что хочет, отправляет войска, хотя там протесты повсюду. Секундная пауза сейчас. Вести ФМ. Может, у них в Европах уже не демократия никакая, а вот диктатура маргинального меньшинства образовывается? Нет, я думаю, знаете, это просто то, что я бы вот назвал процессом умирания демократии. Вот это такая штука. Просто сама по себе демократия всегда была мифом. Вот этот миф раздули до небес и сами поверили в собственную пропаганду по этому поводу. А в общем-то, если бы подошли к этому бы более так это прагматично и системно, поняли бы, что есть, во-первых, ну, во-первых, существуют, так сказать, мне кажется, такие объективные сроки жизни, сроки хранения, да, и использования любого продукта, включая, так сказать, демократию. А во-вторых, ну, видно было, что тенденции, которые эту демократию постепенно превращают в ширму, но они на Западе просто очевидны. Вот они прям вот таковы, что их спрятать никуда невозможно. И если они действительно хотели бы ее сократить, сохранить, эту демократию, да, то надо было бы вовремя, так сказать, подумать о том, что же на самом деле происходит, а что отделить, то есть, грубо говоря, рекламную картинку от того, что происходит на самом деле. Вот это, кстати говоря, в свое время Советский Союз уже погубил, на мой взгляд. Вот, неспособность честно проанализировать ситуацию. Так же и с ними. Просто демократия себя, видимо, переживает. Вот, она вот, приходит в явный совершенно упадок. Причем в первую очередь это происходит в связи с политикой самих руководителей тех самых стран, которые и себя демократиями называли, и себя в качестве примера демократии, значит, всем показывали. Вот. То есть вырождение, вот так вот можно сказать. Вырождение, Европа вырождается и физически, так сказать, и политически. Вот. А вот эти ввязывания, вообще ввязывания в любую такую острую геополитическую ситуацию, в любую войну, это, конечно, демократии никогда в жизни нигде не способствовало, скажем честно, да, потому что война это такое дело, как бы, да, или какое-то военное противостояние, которое требует жесткого управления, так сказать, четких команд, вот, и так далее, и так далее. Здесь вот демократия с войной очень плохо вообще сочетается, в принципе. Втянувшись в жесткое противостояние, европейцы очень серьезно ускорили процесс разложения и вырождения того, что они называют демократией. И это прямо, мне кажется, так сказать, так вот очевидно происходит. Там не знаю, насколько это растянется, но это происходит вот достаточно очевидно. Ну, там все больше призывов переходить в Европе на военную экономику. А что вот у них там вообще никаких ценностей не осталось без срока годности в этой Европе? Вот с чего можно брать пример? Не знаю, это как бы я не сторонник демократии, поэтому не ее теоретик. Да. Я думаю, что они просто сами запутались. Вот они подключили к себе эту Украину вирусную. Украина запуталась. Украина это вообще вот вся эта украинская элита, вся эта идея украинская, она настолько запутанная внутренняя, она настолько, так сказать, противоречивая, она настолько основана на каких-то мрачных эмоциях, вот, на каких-то таких, так сказать, непонятных там этих самых там ужасных сказках и там всем остальном, что она в этом смысле вот в своем худшем выражении является токсичной, да, ядовитой для всех, кто к этому прикасается. Вот эта Европа, мне кажется, прикоснувшись, тоже запуталась в собственных мозгах, запуталась в собственных мыслях. И теперь они уже не знают вообще, что им там качать, какие так сказать, качать темы. Вот, то ли выстраивать какой-то европейский рейх для борьбы с Россией, то ли а куда тогда деть, так сказать, всю эту вот самую, всю эту толерантность, весь этот гомосексуализм, там, всю эту зеленую экономику, все эти охи-вздохи про права человека и так далее, и так далее. Эти все вещи явно друг другу противоречат. Как это все устаканить, они не понимают. Вот, то есть концептуально, философски Европа подходит к кризису. Вот, или она уже в этом кризисе очень серьезно находится. Поэтому она вот, все больше будет барахтаться, не будучи способной выбрать что-то одно. Но что нам, условно говоря, там какая-то военная диктатура в масштабах Европы, ну, ее не примет население, очевидно. Вот, да и у них ресурсов для этого нету. Но есть вот желание, да. А с другой стороны, как бы, да, значит, вот эта вот картинка райского сада по Боррелю, да, которая якобы процветает, так сказать, да, и все в нем цветет и пахнет, как бы, да, она уже тоже не получилась, очевидно. То есть мы видим то, что называется кризисными явлениями. То есть форма еще остается, как бы содержание жестко конфликтует внутри себя. Да, из Европы в Закавказье переносимся. Там гастролирует глава НАТО Йенс Столтенберг. Он уже побывал в Азербайджане, побывал в Грузии. И сегодня он с визитом в Армении. Вот в ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция Столтенберга и премьер-министра Армении Пашиняна. Пишут западные недружественные нам СМИ, что не просто так вот по этой подкове проехался Столтенберг, пытается настроить эти страны, в том числе против России. Ну, по крайней мере, не пронатовские, но какие-то антироссийские настроения там разжечь, в том числе в военном аспекте. Из Азербайджана и Грузии никаких вот каких-то таких ярких комментариев по итогам его визита в эти страны не было. Вот сегодня он в Армении. Ну, я должен сказать, что в общем и целом, к сожалению, тенденция по Закавказью для России неприятная. Вот. Никаких там хороших прогнозов пока не просматривается. Да? Отношения с Грузией испорчены давно и надежно. Вот. Азербайджан попал очень, так сказать, плотно в орбиту турецкого влияния. Вот. Армения, как мы видим, в результате, значит, тоже подобие цветной революции и прихода к власти Пашиняна тоже сначала проиграла, так сказать, Карабахскую войну, вот, а теперь постепенно выходит из зоны влияния России, при этом так тоже пытается делать это хитро, как там когда-то это делала там та же самая Украина, давайте, мол, экономические проекты мы сохраним, вот, а политические, так сказать, и в военном плане будем двигаться в другую сторону. То есть здесь, конечно, тенденции для нас неблагоприятные, это усугублено, конечно, и ситуацией на Украине, потому что как бы некогда заниматься там было этими вещами, или, скажем, не смогли как бы, да, вовремя достаточно, так сказать, серьезно повлиять на то, что происходит. Вот в свое время как бы, да, тоже стерпели этого Пашиняна, думали, что мы с ним, значит, как-то там договоримся. Но хотя я должен сказать, что вот внутри самой армянской элиты всегда присутствовал очень серьезный такой раскол. И, мне кажется, они тоже погрязли в интриганстве и конкуренции бесконечной, вот, что и привело, собственно, и к приходу Пашиняна, и ко всему тому, что, так сказать, Пашинян здесь наворотил и еще дальше собирается, так сказать, воротить. Вот. Ну, в общем, в целом, да, здесь, я думаю, что, к сожалению, надо констатировать, что и для НАТО, так сказать, и для Европы, и для Америки открывается новое, так сказать, поле возможностей, и они будут вытаскивать Армению из УТКБ, из Евразес и из всего. Насколько это получится, не получится, сказать трудно. В общем и целом, это зависит от того, кто же там будет в Армении сидеть у власти. Но я потом от настроения армянского народа. Я говорю, с этим есть проблемы, потому что многие постсоветские, так сказать, республики, они до сих пор находятся вот в плену вот этих вот каких-то прозападных мифов. Там ЕС, еще что-то в этом роде, какая-то такая европейская жизнь. Она там не появлялась никогда, так сказать, вдруг она там появится. Вот в Грузии, например, скажем, у нас с ней отношения уже много-много лет плохие, но что-то там никакой особо европейской жизни не наладилось. Ни в какую Европу что-то ее не берут. Вот. Ну и с Арменией будет примерно то же самое, насколько я понимаю. Да, вот так вот будет мурыжить туда-сюда. То есть цель единственная – это, значит, вывести из-под влияния России. Вот. А в остальном, что касается развития, ну это как-нибудь давайте уже сами-сами, все сами. Вот так. Ну, в общем и целом, надо сказать, что да, здесь и тенденция для России неблагоприятная. Ну, в Госдуме связывают вот этот вербовочный тур Столтенберга по странам Закавказья с провалом украинского плана. И вот укрепление альянса с этого направления в НАТО все более и более навязчивое. Что касается Армении, там еще одна новость пришла. РБК пишет, что с 30 марта в этой стране большинство банков перестанут обслуживать карты российской системы МИР, за исключением банка ВТБ Армении. И сегодня платежная система МИР подчеркнула, выпустила пресс-релиз, что со своей стороны она не ограничивает работу с банками Армении. Вот, это уже решение, что называется, самостоятельное государство. Напомню, что в конце февраля Минфин внес российскую НСПК в санкционный список. Вот после этого, видимо, решили подстраховаться, что называется, армянские банкиры. Ну, да, по поводу там натовцев, да, и вот это, значит, утверждение о том, что вот сейчас они бросились, типа натовцы бросились в Закавказье, потому что что-то у них там провалилось на Украине. Во-первых, на Украине у них пока еще не провалилось, вот это раз. Вот, хотя есть, конечно, неудача. А во-вторых, это политика НАТО, которая реализуется уже много-много лет. Я напомню, что они в свое время там, ну, американцы, европейцы втягивали и Грузию, и Армению пытались, по крайней мере, втянуть, так сказать, в параллельное объединение когда-то с Арменией. Не очень получилось. В Грузии получилось. Гуам, так называемый, да. Грузия, Украина. Грузия, Украина, Азербайджан, вот, и Молдова. Вот, оно, правда, сдохло это там, и туда же и Армению, в принципе, втягивали. Вот, оно сдохло, как бы, это объединение, но тем не менее. То есть тут, на самом деле, их политика в этом смысле, надо признать, носит системный характер, вот, и, к сожалению, как бы она такая долгосрочная. Вот, а что касается банков, ну, это в первую очередь ударит по самим армянам, которые работают в России, трудовые мигранты, которые живут в России и переводят деньги в Армению, да, и в этом смысле, конечно, можно сказать, что это такое антиармянское, в первую очередь, решение. Как, впрочем, и вся, например, ситуация по Нагорному Карабаху. Пашинян – антиармянский политик, как это вот не парадоксально звучит. Пашинян – антиармянский политик. Он против армян и против Армении. Он там за Францию, за Америку, там за Сороса, хрен знает еще за что. Но против Армении. Потому что, вот опять же, он начинает вредить своей собственной стране, лишь бы выполнить какие-то задачи, так сказать, или польстить, ну, неким американским или европейским, так сказать, кураторам. Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика.